19. Они возвращаются в агентство «Найдем и сохраним» на джипе Джерома. На заднем сиденье полно вещей, и Фредди приходится сесть к кому-то на колени. Но не к Ходжесу. Его нынешнее состояние такого не позволяет. Поэтому он садится за руль, а Фредди на колени к Джерому. «Эй, я прям на свидании с Джоном Шафтом!» Чернокожий детектив, герой книг и фильмов. Фредди ухмыляется. «Большой частный детектив! Секс-машина для всех чувих!» «Надеюсь, в привычку у тебя это не войдет», — отвечает Джером. Звонит мобильник Холли. Тревор Джепсон из отделения компьютерно-технической экспертизы. Холли быстро переходит на жаргон, который Ходжес не понимает, что-то о ботах и Даркнете. Он не знает, что говорит ей этот парень, но, похоже, Холли его ответы устраивают. Разрывая связь, она улыбается. «Он никогда не глушил сайт. Радуется, как мальчишка в рождественское утро». «И сколько времени это займет? «С паролем и IP-адресом? Совсем ничего». Ходжес паркуется в зоне, где разрешена 30-минутная стоянка, почти у Turner Building. Больше времени им не потребуется, если, конечно, ему повезет. А учитывая, что с удачей у него в последнее время не очень, он считает, что судьба должна хоть раз ему улыбнуться. Он проходит в офис, закрывает дверь, ищет старую записную книжку с телефонным номером Бекки Хелмингтон. Холли не раз предлагала ввести все номера в мобильник, но Ходжес отказывался. Ему нравится листать старую записную книжку. «А теперь, наверное, и смысла нет», — думает он. «Последнее дело Трента и все такое». Бекки напоминает ему, что больше не работает в ведре. «Может, ты забыл?» «Я не забыл. Ты знаешь, что с Бэбино?» «Господи, да». Она понижает голос. «Я слышала, что Эл Брукс, библиотечный Эл, убил жену Бэбину и, возможно, его самого. Не могу в это поверить». «Будь у меня время, я бы рассказал много такого, во что ты тоже не поверила бы», — думает Ходжес. «Не вычеркивай Бэбину из списка живых, Бекки. Он мог удариться в бега. Он давал Брэди Хартсфилду какие-то экспериментальные препараты, и они, возможно, стали причиной его смерти». «Господи, правда?» «Правда. Но далеко уехать он не мог, учитывая снежную бурю. Где, по-твоему, он спрятался бы? Есть ли у Бэбино какой-нибудь летний коттедж, что-то такое?» Бекки отвечает, не задумываясь. «Не коттедж, а охотничий домик. И не только его. Им владеют четверо или пятеро врачей». Она вновь понижает голос до доверительного шепота. «Я слышала, что они ездят туда не только для того, чтобы охотиться. Ну, если ты понимаешь, о чем я». «Где он находится?» «На озере Чарльз. Название у него какое-то жуткое. Сразу вспомнить не могу, но готова спорить, Виолетта Трен знает. Однажды она провела там выходные. Говорила, что это были самые пьяные 48 часов в ее жизни. И вернулась она с хламидиозом». «Ты ей позвонишь?» «Конечно. Но если он в бегах, то может уже куда-то лететь. В Калифорнию или даже в Европу. Утром самолеты еще взлетали и приземлялись». «Не думаю, чтобы он решился сунуться в аэропорт, зная, что полиция его разыскивает. Спасибо, Бекки. Жду твоего звонка». Ходжес идет к сейфу, набирает шифр на кодовом замке. Носок, наполненный металлическими шариками, веселый ударник. Дома. Зато пистолет и револьвер здесь. Глок 40-го калибра, с которым он ходил на службу, и Смит Вессон 38-го, модель Виктори, принадлежавший его отцу. Ходжес достает с верхней полки сейфа парусиновый мешок, кладет в него оружие и 4 коробки патронов, затем резко дергает за тесёмку, затягивая горловину. «На этот раз инфаркт меня не остановит, Брэди», — думает он. «На этот раз у меня всего лишь рак, а с этим можно жить». Мысль эта вызывает смех, а смех — боль. Из приемной доносятся аплодисменты всей троицы. Ходжес практически уверен, что знает, чем они вызваны, и не ошибается. На экране компьютера Холли сообщение. На сайте конец буквы Z возникли технические трудности. Ниже звоните 1-820-273-TALK. «Идея Джепсона», — говорит Холли, не отрывая глаз от того, чем занята. «Это телефон горячей линии Национальной службы предотвращения самоубийств». «Здорово», — кивает Ходжес. «И с этим ты тоже отлично справляешься. У тебя полно скрытых талантов». Перед Холли лежат самокрутки. С той, что она кладет на стол сейчас, получается дюжина. «Она такая шустрая!» — в голосе Фредди восхищение. «И посмотрите, какие ровные, словно сделаны машиной!» Холли вызывающе смотрит на Ходжеса. «Мой психоаналитик говорит, что сигареты с марихуаной, если это не входит в привычку, только полезно. Перебарщивать нельзя, как делают некоторые». Холли косится на Фредди, потом вновь смотрит на Ходжеса. «А кроме того, они не для меня. Для тебя, Билл, если они тебе потребуются». Ходжес благодарит ее и думает о том, как далеко они вдвоем продвинулись и каким приятным, по большей части, было это путешествие. Но коротким, слишком коротким. Звонит мобильник. Это Бекки. «Место называется «Рога и шкура». Говорил тебе, что название неприятное. Виолетта не помнит, как туда добираться. Насколько я понимаю, она и по пути приняла на грудь для разогрева. Но они достаточно долго ехали на север по платной автостраде, а уже съехав с нее, остановились, чтобы заправиться в гараже Тёрстона. Это поможет?» «Да, более чем. Спасибо, Бекки». Он обрывает связь. «Холли, найди гараж Тёрстона к северу от города. Потом позвони в агентство «Херц» в аэропорту и арендуй самый большой внедорожник с полным приводом, какой у них остался. Нам предстоит путешествие». «Мой джип», — начинает Джером. «Он маленький, легкий и старый», — перебивает его Ходжес, хотя это не единственные причины, по которым он хочет отправиться в снежную бурю на другом автомобиле. «Но в аэропорт, конечно, поедем на нем». «А как же я?» — спрашивает Фредди. «Программа защиты свидетелей», — отвечает Ходжес. «Как я и обещал, мечта станет былью».